проникает сквозь. Мне так не очень, когда мы врозь. Еще немного, и в твоих губах растаю, словно шоколад в руках. Не притворяясь, просто так, как есть, себе признаюсь, сейчас и здесь. Теперь я только твоя, и выхода нет. Только твоя. Твоя. Твоя.